Похождения в доме и на крыше. Паддингтон вздрогнул, проснулся, сел в постели и протер глаза. Поначалу он никак не мог сообразить, где находится, но мало-помалу, наталкиваясь взглядом на знакомые предметы, понял, что лежит в своей собственной кроватке. В окно вовсю светило солнышко. Паддингтон зажмурился и снова улегся поудобнее, заложив лапы за голову и задумчиво глядя в потолок. Что именно его разбудило, так и осталось загадкой. Но Паддингтон был страшно рад, что проснулся, потому что ему приснился ужасно скверный сон про большую банку его любимого мармелада. Во сне он пытался открыть эту самую банку, но она оказалась закупорена на редкость плотно и ничего не помогало. Лучший консервный нож миссис Бёрд сломался пополам, а когда он попробовал зажать банку в дверях, дверь свалилась на пол. Даже молоток мистера Брауна не помог. После нескольких сильных ударов он сорвался с рукоятки и разбил окно гостиной. Кто знает, какие еще несчастья могли бы приключиться, не проснись он вовремя. Паддингтон облегченно вздохнул, сунул лапу в открытую банку с мармеладом, чтобы окончательно удостовериться, что все в порядке, и снова закрыл глаза. В доме стояла непривычная тишина, потому что Паддингтон остался в нем один-одинешенек. Утром Джонатан и Джуди совершенно неожиданно получили приглашение на праздничное чаепитие, а миссис Браун и миссис Бёрд письмо с просьбой навестить престарелую тетушку, которая жила на другом конце Лондона. Строго говоря, и Паддингтон оказался дома совершенно случайно, потому что мистер Браун попросил его отнести книги в библиотеку, а заодно посмотреть в справочном отделе всякую всячину по длинному-длинному списку. Вот из-за этого списка все и случилось. После обеда Паддингтон унес его к себе в комнату, чтобы как следует изучить, и сам не заметил, как заснул. Теперь уже трудно было сказать, что его усыпило. Очень плотный обед с двумя порциями сытного сдобного пудинга или полуденная жара, или и то, и другое вместе. Но как бы там ни было, он проспал довольно долго, и теперь где-то вдалеке часы отбивали 3. И вдруг, когда затих бой часов, Паддингтон подскочил, сел в кровати и круглыми глазами уставился в потолок. «Неужели и это ему снится?» Нет, он отчетливо слышал, как прямо над головой кто-то тихонько скребется. Звук возник возле двери, переместился в другой конец комнаты, прозвучал у окна, замер, а потом все повторилось в обратном порядке. Паддингтон не верил своим ушам. А когда наступившую было тишину нарушили удары молотка, у него чуть глаза не вылезли на затылок. Ущипнув себя разика 2, чтобы удостовериться, что это не сон, медвежонок вскочил с кровати и отправился на разведку. Прежде всего он распахнул окно, но там его ждала новая неожиданность. С крыши свешивалась черная змеевидная кишка, которая поплясала в воздухе и рывком втянулась наверх. Паддингтон проворно отскочил на середину комнаты, а потом схватил шляпу, чемодан и выбежал вон, захлопнув за собой дверь. После такого кошмарного сна и не менее кошмарного пробуждения он готов был увидеть почти что угодно, но только не то, что ждало его на лестничной площадке. Он едва удержался, чтобы не удрать обратно в комнату. Он увидел приставную лесенку, которой после обеда здесь и в помине не было. Прислонена она была к люку в потолке, ведущему на чердак. И что уж совсем неприятно, крышка люка была открыта настежь. Паддингтон был медведь неробкого десятка, но ему потребовалось несколько минут, чтобы собрать все свое мужество. Он поглубже нахлобучил шляпу, поставил поближе чемодан на всякий пожарный случай и осторожно начал карабкаться вверх. На последней ступеньке, откуда было видно, что происходит на чердаке, подтвердились самые худшие его опасения. Он увидел злодея в голубом комбинезоне и фетровой шляпе, с фонариком в одной руке, с чем-то вроде длинного ножа в другой, который крался по чердачным балкам. Несколько секунд Паддингтон наблюдал за ним, затаив дыхание, и, наконец, сообразил, что надо делать. Осторожно протянув лапу, он нащупал в темноте ручку, захлопнул люк, поплотнее задвинул задвижку и кубарем скатился вниз в безопасность. На крыше тут же забили тревогу. Оттуда послышались вопли, топот, а потом кто-то отчаянно забарабанил в крышку люка. Но Паддингтон был уже далеко. К шуму, долетавшему с чердака, прибавился хлопок входной двери, и медвежонок быстро зашагал по улице. На его мордочке было очень решительное выражение. Мало того, что ему приснился дурной сон, наяву произошли еще куда более страшные вещи, и он решил, что самое время звать на помощь. Повернув за угол раз-другой, Паддингтон наконец-то добрался до своей цели. Это был внушительный старинный дом, стоявший в сторонке. Почти все окна были забраны решетками, а над крыльцом висела голубая лампочка с надписью «Полиция». Паддингтон поднялся на крыльцо, вошел внутрь и остановился. Перед ним оказалось сразу несколько дверей, и он никак не мог решить, какая лучше. Наконец он выбрал ту, что была справа, большую и коричневую. Она оказалась самой внушительной, а Паддингтон твердо верил, что чем главнее начальник, тем скорее придет помощь. Он постучал и принялся ждать, прижав ухо к замочной скважине. Наконец сиплый голос проговорил «Войдите», и медвежонок вошел. В комнате у окна стоял стол, за которым сидел один единственный полицейский. Он бросил на Паддингтона недовольный взгляд. «Вам не сюда!» — буркнул он. «Вход для правонарушителей с другой стороны». «Для правонарушителей!» — возмутился Паддингтон, пронзив полицейского суровым взглядом. «Я не правонарушитель, я медведь!» Полицейский так и подскочил. «Ох, простите, пожалуйста!» — извинился он. «В этих потемках поди чего разбери! Я было принял вас за волосатого Вилли!» «За волосатого Вилли!» — повторил Паддингтон, не веря своим ушам. Мы его между собой зовем Портабельский Проныра», — доверительно сообщил полицейский.